Девушка еще не сталкивалась с боевыми экстрасенсами и тут же пожелала не сталкиваться с ними и впредь. Что бы они здесь ни применили, выглядело это жутковато. Вместо полноценного сражения воспитанницы устроили бойню, сопротивления не было. За все время не прозвучало ни одного нормального выстрела, работало только бесшумное оружие атакующих. Террористы будто прочитали мысли Лины. Со стороны лестницы протрещала оглушительная очередь. Напарницы бросились на пол, пропуская свинцовый шквал над собой. Мия еще в падении огрызнулась парой выстрелов, но тут же дернулась, прекратила стрельбу. В нее попала пуля, срикошетившая о потолок. Лина сорвала с жилета осколочную гранату, швырнула на лестничную площадку. Взрыв угомонил автоматчика, осколки прогрохотали по стенам и лифтовым дверям. Бросив следом светошумовую, девушка рванулась в атаку, но перед самым спуском остановилась. Сражаться здесь было не с кем. Лестничный марш был завален офисными столами, возле баррикады лежали два террориста, иссеченные осколками. Оба все еще подавали признаки жизни. Приказа на полное уничтожение противника не было. Лина не успела подумать, что делать с пленными, как подошедшая Мия хладнокровно добила их двумя выстрелами. Поморщившись от столь жестокого хладнокровия напарницы, Лина встревоженно поинтересовалась. «Ты как?» «Все в порядке, пуля прошла вскользь по бронику». Чуть помедлив, Мия добавила. «Синяк будет». Ожил крошечный наушник. «Практикантка, ты на месте?» «Да», — подтвердила Лина, — «все чисто». «Не стреляйте, мы подходим». «Поняла, подходите». Дождавшись вторую пару воспитанниц, Лина повела маленький отряд вниз. Пробравшись через завалы мебели и сняв по пути две растяжки, девушки добрались до 14 этажа. Встав перед лифтами, Лина доложила по радиосвязи. «Я практикантка, боевая задача выполнена, потерь нет, уничтожено 6 террористов». «Я Клещ, все понял. В каком состоянии лестница?» «Завалы мебели, заминированные гранатами. Пробраться можно, но только не спеша». «Ясно, ждите». Марков, с трудом сдерживая желание расхохотаться в голос, наблюдал, как вереница заложников струится по коридору между шеренгами солдат. В обратную сторону сплошным потоком двигались медики, саперы и бойцы различных подразделений. Полковник поморщился, увидев первые носилки. Без жертв среди заложников не обошлось. Но слова Клеща о том, что пострадало немногим больше десятка человек, он запомнил очень хорошо. При подобной операции такой уровень потерь был на уровне минимально допустимых, так что беспокоиться не стоило. Пожалуй, впрямь следует подумать о дырке для ордена, если, разумеется, руководитель странной спецгруппы не соврал и действительно не станет все лавры вешать на себя. Как ни крути, но это справедливо. Поток заложников схлынул, показались бойцы спецгруппы. Марков нахмурился. «Здесь что-то явно не так». Нет, в принципе, все естественно, темная фигура, обвешанная оружием и боеприпасами, матовые глухие шлемы с задранными кверху приборами ночного видения. Но полковник впервые столкнулся с тем, что бойцы такой квалификации, как на подбор невысокого роста и, мягко говоря, не отличаются шириной плеч. Лишь парочка вполне стандартного облика, но зато один вообще не вписывается ни в какие рамки. Рост на уровне недоразвитого подростка, остальные габариты и того скромнее. Впрочем, будь даже все они цирковыми лилипутами, безразлично. Ребята сработали просто блестяще, а о странностях лучше не думать, чревато. Вдохновленный подобными мыслями, Марков подошел к самому малорослому бойцу и понебратски хлопнул его по плечу. «Молодцы, ловко вы работаете! Настоящие орлы, хвалю!» Боец невозмутимо поднял руку, щелкнул застежкой, медленно стянул шлем, явив миру девичье лицо очень восточного типа. Бросив на полковника сверлящий взгляд, китаяночка уточнила. «Мы не орлы, мы орлицы». Опешивший Марков только тут осознал главную странность этой удивительной спецгруппы. Вся она состояла из девушек. Дальнейшие слова застряли в горле. Полковник нелепо отвесил челюсть. Подошедший Клещ, не обращая на него внимания, вопросительно произнес. «Практикантка?» Хрупкая воительница сняла шлем. Эта девушка оказалась темноволосой, и, в отличие от китаянки, очень даже красивый. Боевое снаряжение, мягко говоря, ей не шло, придавая весьма нелепый вид. Клещ задумчиво кивнул. «Так вот ты какая! Не узнаешь?» «Никак нет», — четко отрапортовала Лина, догадавшись по голосу, что перед ней руководитель операции. «А зря. Мы все же виделись. Встреча была короткой, но бурной. После нее я месяц провалялся на больничной койке». «Виновата!» — тут же выкрикнула Лина. «На тот момент не отдавала отчета своим действиям». «Да я не в обиде», — усмехнулся Клещ. «Сам виноват. Нечего приближаться к взбесившейся монашке. Вот возьми, это твое». Девушка удивленно вскинулась, увидев в руке руководителя короткий нож с наборной кожаной рукоятью. Преодолевая ее нерешительность, Клещ уточнил. «Твой это твой. Я знал, что рано или поздно свидимся. Вот и таскал с собой повсюду». Лина приняла нож, деловито вытащила медпакет, обвязала клинок бинтом, спрятала оружие в карман разгрузочного жилета. Молча пронаблюдав за ее действиями, Клещ заявил. «Хороший нож. В своем роде даже уникальный, сама понимаешь. Как все прошло?» «Без осложнений. Несколько ушибов от пули, осколков. Других ранений нет. Серьезно пострадало 11 заложников, 4 убито». «Отчего они умерли?» — заинтересовался Клещ. «Точно не знаю, один был убит еще до нас, двое погибли при штурме. Четвертый просто умер, наверное, сердце не выдержало. От пуль пострадали многие, там перегородки очень тонкие, их прошивало на вылет, а от несущих стен часто рикошетило. При таких толпах невозможно было никого не задеть». «Да я вас и не обвиняю», — отмахнулся Клещ. «Молодцы, нечего сказать. Сенсы вам не досаждали». Лина не сдержала улыбки и с ноткой гордости заявила. «Нам не так просто досадить». «Ясное дело», — кивнул Клещ. «Сейчас свернем пожитки и двинемся к аэропорту. Там вас заберет монастырский борт». Заметив на лице девушки следы скрываемого вопроса, Клещ уточнил. «Ты что-то хочешь сказать?» Лина какой-то миг колебалась, уж очень хотелось узнать, для чего проводилась столь странная операция, но субординация все же взяла свое. «Здесь где-нибудь попить можно? После ментальной атаки первая реакция — жажда». «Да, конечно», — засуетился Клещ. «Сейчас пошлю техника в ближайший магазин. Может, что-то покрепче минералки?» Лина какой-то миг недоуменно моргала, прежде чем до конца уяснила. Руководитель операции прямым текстом предлагает воспитанницам спиртные напитки. С подобным она еще не сталкивалась. Впрочем, боевого опыта у нее не было, кто знает, может, в ордене так принято. Раз так, то не стоит позориться перед знаменитым рыцарем. Кивнув, девушка с невозмутимым видом произнесла. «Да, было бы неплохо, чего-нибудь покрепче». «Отлично», — жизнерадостно произнес Клещ и, резво обернувшись, ухватил за рукав техника, несущего сложенную треногу. «Стоять! На вот, держи деньги, идуй к ближайшему магазину». «Меня через зацепление не пропустят». «Пропустят», — заверил его Клещ. «Я это дело проконтролирую». «Что взять?» «Бутылки, две минералки и ящик водки». Понятливый техник кивнул и уточнил. «А стаканчики брать?» «Не надо, тебе и так тяжело тащить будет. Ты это... Лучше вина бутылку возьми, что ли. Девушки все-таки». «Ну как же без стаканчиков девушки?» — не сдавался техник. «Молча. Таким девушкам иначе, чем из горла, пить не солидно». Но выпить девушкам не удалось. Как ни странно, первое неладное почуяла Лина. Воспитанницы столпились кучкой возле автобуса, не мешая техникам убирать оборудование. Поснимав шлемы, они с интересом наблюдали за деловитой суетой сотрудников ордена, бойцов спецслужб и медиков. Некоторые из девушек с детства не бывали в большом мире, столь великое множество новых лиц было для них в диковинку. Марков догадался выделить пару десятков своих спецназовцев, те ненавязчиво выстроились плотной шеренгой, закрывая воительниц своими мощными телами от любопытных глаз. Хотя журналистов к месту событий не подпускали, слухов о странностях сегодняшних событий все же не избежать, так что не стоит давать лишнюю пищу для размышлений. Первый укол буравящей боли сжал виски, заставив Лину поморщиться. Она халатно не обратила на него внимания, сочтя последствиям перепадов давления при полете и прыжке. С ней подобное уже бывало.